Глава 12. Шахта. Привыкнуть к страху смерти нельзя. Можно научиться загонять его в глубину души, давить, сосредотачиваться на обстановке и искать возможность выжить. У некоторых даже получается преуспеть в боевых искусствах, и они умеют поворачивать волны животного ужаса вспять, обращать их против соперника. Полностью привыкнуть к страху, увы, невозможно. Разум считает каждое мгновение, ожидая слепящей вспышки. Сердце совершает каждый толчок, как последний. Такова природа человека. Такими стали наши инстинкты за века и тысячелетия борьбы. Мы страшимся гибели. До дрожи в поджилках трепещем перед великой пустотой за чертой. Верующие, атеисты, оптимисты и конченые фаталисты. Плохие и хорошие. Все мы до жути боимся, что больше никогда ничего не будет. Вечное ничто пугает нас. Мы помним о нем с первой мысли про смерть, которая приходит еще в детстве, перед сном, до последнего вздоха. Это нормально. Стыдиться главного страха глупо. Напротив, если вдруг умереть не страшно, без бравады, по-настоящему, вот тогда стоит бить тревогу и срочно топать к психиатру. Стоя на краю пандуса и борясь с порывами ветра, я понимал, что мне к психиатру точно не надо. При виде придушенного угольником легки очко сжималось вполне бодро. Ведь поражение парня означало только одно – следующим стану я. Когти сжимали вздрагивающую шею все туже, и зверские удары, которые легко наносил по торсу толстокожему командос, казалось, никак не влияли на силу хватки. Последний патрон я израсходовал с минуту назад. Угольник увернулся от выстрела легко и непринужденно, после чего повалил легку и намертво вцепился в глотку. Когда я попытался ударить его ножом, черномордый так засветил мне ногой в рожу, а затем в корпус, что я думал, выхаркаю не только литр кровавой слюны, но и печетку с желудком. Отдышавшись, я поднял легкий узи и собрался снова открыть огонь по противнику, но не тут-то было. Каждый раз, когда я пытался прицелиться, он хитро отступал назад и в сторону, подтаскивая слабеющего легку и прикрываясь им как живым щитом. Трусливая тварь! Я сплюнул соленый сгусток и из-под лобья вперился в угольника взглядом, не опуская ствол. Его черная морда с изломанными гранями щек повернулись в мою сторону. Глазки сверкнули презрением. «Вали отсюда, сало!» Упарил уже. Я потрогал ссадину на лысине и хамски ощерился. «О, я еще не так умею. Слушай, а ты когда поссать хочешь, прямо под себя мочишься или успеваешь до куста добежать? Мозги-то, небось, совсем в шлак превратились». Рефлексы сами по себе, струя запускается без спроса. «Убью!» – прошипел угольник. «Отлично! Падки на провокации, значит, можно вывести из себя». А ярость снижает способность адекватно оценивать ситуацию, автоматически превращая агрессора в жертву. Почувствовав слабину, легко извернулся и врезал гаду правым боковым с такой силой, что будь на месте видоизмененной скотины обыкновенный человек, челюсть можно было бы подбирать на рельсах. Но черномордый удар выдержал. Правда, ценой выбитого зуба и секундой потери концентрации. Он с хрипом отшатнулся и рефлекторно разжал пальцы, дав парню наконец возможность вздохнуть. Легко сипло вдянул воздух, оттолкнулся каблуками от рифленого пола и почти выскользнул из подглушенного соперника. Почти. В последний момент угольник выставил колено, и парень слопотал аккурат в пах. Подлый и неожиданный тычок свернул его пополам и вроде бы заставил забыть об атакующих действиях. Выстрелить я не успел. Угольник выкрутил руки моего напарника за спину, сдернул его в полный рост и вновь прикрылся телом. Жестко и профессионально работает сволочь, даже без учета улучшенных метаморфоза боевых характеристик. «Минор!» – просипел Левка, балансируя на носках и стараясь не терять точки опоры. «Беги!» Я уставился на него, стараясь понять, что парень задумал. То помогает ему оболтусу, то сам просит, чтобы его бросили. Может, разум помутился после того, как врезали коленом по яйцам. Левкины зубы рожались, и на пандус, едва слышимо за шумом ветра звоном, упал металлический предмет. Чека. В мозгу будто что-то щелкнуло, и время замедлило свой бег. Ясное дело, ощущение было субъективное. Ну и на том спасибо, хоть что-то сообразить успею. Сколько прошло с момента, когда гадюныш заломил Левке руки? Секунда-полторы, не больше. а период замедления запала у противопехотной гранаты F1 – 3-4 секунды. Стало быть, времени еще навалом. Паренек умница. Прибрал у повешенных возле контейнеров пылевиков пару лимонов и при первом же удобном случае довольно изобретательно воспользовался трофеем. Интересно, куда ловкач умудрил засунуть гранату этому тугодуму? Не в трусы же в самом деле. Или все-таки... Комбеза на угольнике не было. Его толстая смолянистая шкура, судя по всему, служила хозяину одновременно и броней, и защитой от охлаждения или перегрева. Из-за амуниции на бойце я заметил портупею с несколькими подсумками и кармашками. Да какое-то подобие исподнего на чреслах. Быть не может. Почуял бы. Мимика угольника в тот же миг изменилась. И вот тут-то, по сложившейся гримасе, я понял. Почуял. Прошло еще полсекунды, в течение которых участники мизансцены полностью осознали сложившуюся ситуацию и просекли свои роли в этом убийственном эндшпиле. Теперь положение у всех троих хуже некуда. Медлить дальше равносильно вычурному самоубийству. Рубильник в моем черепе опять хряснул, возвращая восприятие временного потока в норму. Решение пришло само собой, когда в твоем распоряжении 1,5 секунды раздумать о тактике и стратегии, знаете ли, некогда. Замешательство, осознавшее проблему угольника, позволило мне поступить к нему вплотную и сунуть ствол под брюхо. На спусковой крючок я давил на удачу, потому что дернул он в тот момент легку на себя, и очередь пришлась бы тому в спину. Но, видимо, ощущение холода ребристой лимонки в промежности вергает ступор даже заядлых флегматиков. Плевать. Главное, мне удалось. Израильский пистолет-пулемет – штука мощная. А уж при выстреле с близкого расстояния и подавно. Слона можно подвинуть. Очередь из УЗИ, пущенная под тупым углом снизу вверх, приподняла зарычавшего от боли угольника и позволила легке рвануться вперед, освобождаясь из захвата. Несмотря на то, что отдачи руку повело в сторону, я продолжал давить на спусковой крючок, нещадно расходуя патроны. Треск и грохот слились с очередным раскатом грома. Повезло. Энергии пуль хватило, чтобы сбросить воющего угольника с перевалочного пандуса. Взрыв раздался сразу же, как только тело скользнуло вниз. Скорее всего, издыхающее существо не успело даже упасть в грязь. Механизм гранаты сработал, и сотня осколков превратила черную тушу в месиво. По железному полу снизу лязнул металлический град, но, к счастью, пробить листы и добраться до нас смертоносной брызги не смогли. Очметки плоти взмыли над пандусом и обрушились на нас с склизким дождем. В ушах звенело. Рука продолжала сжимать УЗИ, в котором боезапас осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, если патронов 5. В глазах двоилось. Окончательно прийти в себя от словленного в торец пинка пока не удавалось. «Ты не бросил меня!» Сразу я скорее прочитал по Левкиным губам, чем услышал. «Почему?» Я поморгал, фокусируясь, и перевел предохранительную скобу на стрельбу одиночными. «Если не врешь, то шняга, которая вот-вот полезет из шахты, изувечит всех, кто в нее сунется. Укрыться от выброса поблизости негде, так что придется лезть к Лааку, которую лучше тебя никто не знает. По-моему, очевидно, что без тебя я сдохну. Это единственная причина». Левка ждал моего ответа с таким серьезным видом, словно от сказанных слов зависела его вера в человечество как вид. Смешно, ей-богу. Я не выдержал и улыбнулся, чувствуя, как по губе опять потекла горячая струйка крови. «Выдыхай уже, бобер», — сказал я. «Если тебе и впрямь интересно, то это причина основная, но не единственная. Доволен?» «Вполне», — ответил Левка. Я подошел к краю пандуса и, стараясь не поскользнуться на разлапистых потрохах угольника, глянул вниз. Да уж, сработавшая в упор лимонка, зрелище неаппетитное. Звон в ушах помаленьку стихал. «Ефрейтор Валеев», — произнес за спиной Левка, — «гнусный тип». «Узнал сослуживца?» «Да, он и при жизни был порядочной сволочью, а после того, как почернел, и вовсе скурвился». «Значит, по делам окурку лужа». Я развернулся. «Гранату в трусы — это банально, но в то же время как-то даже изящно. Ты молодец, Коломин, громковато получилось». «Ага, повоевали мы волшебно. Сейчас дружки это черномазы размазни подтянутся». «Думаю, они нашли чем заняться с полевиками. К тому же с минуты на минуту разразится выброс. Поэтому наверняка сейчас выжившие солдаты ринутся к шахте. И нам пора. Левка кивнул и побежал по пандусу к дальнему краю, где за раскуроченной цистерной виднелся пустырь. Стремительности и грации движения теперь ощутимо не хватало. Видно, знатно потрепал его алчный угольник. Смех смехом, а ТТХ моего напарника явно ухудшились после жестокой схватки. Пока мы бряцали по металлическим плитам, небо еще раз разродилось светошумовой феерией. Скоро, совсем скоро, захлестнет зону волна аномальной энергии, которая, как теперь известно, берет начало не только на поверхности, в районе саркофага, но и в недрах земли. Что за хреновина там в глубине источает таинственный черный туман, оставалось только гадать. Шахта встретила нас стеной аномалии и шквальным ветром, сбивающим с ног. Вокруг разрытого, что твоя могила входа, серело кольцо из погибших растений. Ровное, словно какой-то сумасшедший чертежник обозначил гигантским циркулем область, где живое стало мертвым. Скорчившиеся ветки кустов, кривая сосенка без намека на хвою, свинцово-пепельные стебли бурьяна. И вовсе не ушедшая зима была виновником этого геометрического кладбища. Ведь за пределами незримой границы, из-под жухлой листвы, пробивалась молодая травка. А внутри кольца ничего. Аномальная субстанция, которую Левка называл черным туманом, вот что послужило причиной возникновения плеша. Вдруг я понял, почему меня терзает чувство пережитого ранее. Я уже видел такие сизые, монохромные цвета на улице миражей, когда попал под морок, когда не смог спасти светлячка, свою несуществующую дочь. Не уберег ее от всепоглощающей, щемящей стужи. Я встряхнулся. Жутко, конечно, но рефлексии мешали сосредоточиться. А предаваться жалости каждой травинке у меня ни времени, ни желания не было. Нужно живее соображать, как пройти сквозь целый каскад электр, воронок и жарок. Чудовищное переплетение аномалий разной природы преграждало путь. Эх, вот бы сейчас компас, артефакт, с помощью которого мы с Латой сумели найти проход среди сонма ловушек возле ЧАЭС. Отставить, думать со слагательным наклонением вредно. Я остановился рядом с Левкой и, щурясь от ветра, глянул дрожащее марево. Дело табак. Чтобы в этой каше найти лазейку, придется час возиться. Считанные минуты остались. Может, разрядим какую-нибудь аномалию и проскочим? Да они ж тут в два ряда и вперемешку. Не сумеем просчитать оптимальную траекторию так быстро, и ветер проклятый мешает. Я осекся. В поле периферийного зрения попали движущиеся объекты. Резко развернувшись, я понял, что не ошибся. Со стороны болотистой низины, где валялись сегменты труб, приближались три фигурки в обрывках маскировочных камуфляжей. Левка тоже заметил бредущих по пояс грязи солдат. «Неужто перебили черномордых?» – удивился я. «Не думаю». Парень помассировал шею. «Мне кажется, у одного из угольников есть жемчуг, и они уходят группой. Мощности одного артефакта, наверное, хватает, чтобы экранировать несколько измененных организмов за пределами зоны. Правда, сложно сказать, что случится, когда они попадут под выброс. А вояки? А вояки под горячую руку попались. Четверых мимоходом порвали. А трое, вот, сам видишь, ковыляют. Но тот черномордый, что напал на нас, почему он от группы отбился и решил в одиночку поохотиться? Ефрейтор-то? До этого мудака, скорее всего, просто выгнали. Вот он и решил из меня жемчуг достать, чтоб тоже за периметр слинять. Что ж, логично». Фигурки полевиков скрылись за нагромождением труб. Я глянул на ПДА. Три яркие точки двигались не шибко быстро, но без задержек. Приближались. Ладно, давай проход искать, пока солдафоны палить не начали. Потрепать-то бойцов потрепали, но в шахту попасть им по-любому надо. Как и нам. А чует мое сердце, что места-то может на всех и не хватить. Легко отряхнул почерневшей рукой. Я еще в пятиэтажке обратил внимание, что жар на измененные участки кожи действует не ахти как. Есть идеи? Видишь, вон там, возле деревца. Электро и жарко в два слоя. Я рефлекторно поежился, глядя на аномалии. Что задумал? Электро мы разрядим чем-нибудь увесистым. А жарку я попробую проскочить. Если повезет, то на секунду-другую образуется коридор. И у тебя тоже будет шанс. Безумие. Альтернативы? Если б. Я прикинул наши шансы на успех. В принципе, процентов 50, коли болевой порог на жоге в легкие впрямь смещен. Ладно, давай пробовать. Но если ты сдохнешь, получится крайне глупо. Я все равно сдохну, минор. Взгляд Левки проморозил меня. В его расширенных глазах пылало то ледяное пламя дикой одержимости, которое заставляло сильных и умных людей идти на костер в темные века. Прожилки на черных скулах налились перламутром, будто кровь превратилась в ртуть и просвечивала сквозь стенки сосудов и кожу. Когда я открыл рот, чтобы возразить, парень громко и отчетливо проговорил: «Тот, на кого ты сейчас смотришь, уже сдох». Я пожал плечами. «Ну что тут скажешь? Каждый из нас волен выбирать, жить или умирать. Этот хотя бы хочет другим помочь. Его личное дело. Самому-то мне альтруизм не то чтобы шибко близок, как стиль бытия, но цель паренька, по крайней мере, достойна уважения». Место, где в два слоя раскорячились электро и жарко, действительно было одним из самых тонких в стене аномалий. Эх, чуток побольше бы времени. Обошли бы сплошной смертоносный рукав и спокойно нырнули бы в шахту с другой стороны. Да только нет этого времени. Вокруг болото. Пока будем через жижу ковылять, либо выброс накроют, либо солдат на расстреляют. Еще метров на 50 поближе подползут, и мы для них будем как мишени в тире. Я подтащил дрожащим на ветру искорком электро ржавую дверь от грузовика, которая валялась в груди металлолома. Примерился и показал жестом Левке, что готов. Он отошел метров на 5 и замер. Размахнувшись как следует, я швырнул дверь в аномалию. Железяка кувыркнулась в таком воздушном потоке и чуть было не угодила в соседнее скопление, где теснились воронки и карусели. Но повезло. Ветер не смог сильно изменить траекторию снаряда, и потревоженная электро с оглушительным треском разрядилась. Молнии, подобно щупальцам перепуганного кальмара, раскинулись в разные стороны, и одна из них стеганула рядом с моей ногой. Яркий излом даже оставил выжженный след на краешке подошвы. Следом за оплавленной дверью сиганул Левка. Владение электрой он пролетел без проблем. Аномалия, видно, еще не перезарядилась и не успела коротнуть второй раз. А вот жарко отработала по полной. Пламя с неприятным гулом проглотило парня, и огненный столб загудел, словно рой обозленных пчел. Счет пошел на секунды. Вздохнув поглубже, я прикрыл рукавом лицо, прижал к боку УЗИ и с разбегу ринулся в закрывающееся окно. Ух, братцы, страшно-то как! Ноги оторвались от земли, в ушах загудело. От статики волоски по всему телу стали торчком. Хорошо, хоть башка лысая. А затем ужасная, пронзающая каждый нерв боль заставила на мгновение забыть обо всем на свете. Кожу будто рывком содрали с мышц и окунули в кипящее масло. Крик даже не успел вылететь из меня, потому что глотку тоже обожгло. Грохнувшись на землю, я принялся отчаянно молотить по себе руками, сбивая огонь. На самом деле его на мне не было. Но мысль о том, что я обгорел, настолько крепко впилась в мозг, что верить глазам в первые секунды я решительно не желал. К счастью, все обошлось. Отчасти потому, что основной термический удар принял на себя Левка. Отчасти потому, что совсем недавно, отпрыгнув с линии атаки вертолетных орудий, я окунулся в грязь и промок. А ведь могли еще и патроны в израильской пушке взорваться. Хоть смеху было бы. Придя в себя, я бросился к парню и помог ему подняться на ноги. Прямо скажем, досталось мутагену нехило. Волосы практически полностью сгорели. Дыхательная маска превратилась в переплавленный кулон, мотающийся на шее. Комбинезон стал похож на тлеющий друшлаг. В тех местах, где его тело мутировало, видимых повреждений не было. А вот открытые участки кожи покрылись бугристыми волдырями. На ногах Левка стоял, хотя штормило его нещадно. «Можешь идти». «Да». Парень отстранился от меня. Его тут же качнуло ветром и повело в сторону. Но Левка напрягся и не потерял равновесия. «Превозмогая боль», — выцедил. «К шахте скорей». Мы двинулись по взрыхленному взрывами и лопатами месиву из земли железа, колотых кирпичей и бетона. Над всем комковатым курганом на манер могильного креста возносилась одинокая стальная конструкция, которая когда-то, по всей видимости, была частью копера. У подножия растерзанного холма, возле просевшего фундамента, торчал остов караульной будки. А рядом темнела нора. Ни дверного прохода, ни лестницы, ни каких-то еще признаков цивилизованного спуска не значилось. Ну, не дать не взять. Лаз в кротовье логово. Там везде так разрыхлено и прополото, не удержался я. Не знаю. Раньше здесь был вполне приличный добывающий комплекс. Склады, террикон, как положено. Даже подвесная дорога. Когда черный туман прорвался, внутренности шахты и лаборатории помяло. Я уже рассказывал. Но, блин, в то время поверхности раздрая не было. Губы Левки пожгло, и слова давались ему с трудом. Поэтому я не стал больше мучить парня дурацкими вопросами. Мы подошли к входу. Сквозь порывы холодного ветра из чрева главного ствола шахты выдохнуло теплом. Что ж, не худший вариант. Хотя бы не околеем под землей. Проблема нарисовалась другая. Нора уходила вниз под крутым углом. И света с поверхности хватало всего лишь на несколько метров. А фонарь остался в рюкзаке, который Дрой еще утром выкинул с баркаса в речку. В походном наборе юного ролевика осветительных приспособлений также не значилось. Я глянул на индикатор заряда аккумулятора ПДА 15%. И на том, конечно, спасибо. Встроенный фонарик с единственным светодиодом жрет порядочной энергии. Но если его не держать постоянно включенным, то на часок должно хватить. Правда, придется перевести в фоновый режим все остальные устройства. Так и сделаю. Выбора, увы, нет. Последний раз, глянув на показания сканера, детектора и счетчика Гейгера, я совершил необходимые манипуляции и направил луч света в зев тоннеля. Без особых церемоний подтолкнул Левку вперед. Понимаю, что ему тяжко после драки и акробатических номеров с огоньком, но сейчас не до галантности и жребия. Парень здесь бывал, а значит, по определению, должен идти в авангард ведущим. Левка, впрочем, и не собирался артачиться. Он подхватил у меня на ладоник и, пошатываясь, пошел в тоннель. Я нырнул за ним, отмечая, что сквозь шум ветра прорываются посторонние звуки. Со стороны каскада аномалий доносились хлопки и неразборчивые гневные выкрики. Пылевики, видно, тоже искали способ преодолеть барьер. Отлично. Пусть пока покочевряжется, а у нас фора будет. Оказавшись внутри прохода, я на какое-то время потерял ориентацию. Тусклый свет ПДЭшного диода с натугой разгонял густую тьму. К тому же, глаза никак не могли привыкнуть к темно-серым тонам после ярких заоблачных вспышек. Сумрачный коридор уводил нас вбок и довольно круто вниз. Внезапно навалилась сопресс клаустрофобии. Странно, боязнью замкнутого пространства я вроде отягощен не был. Ни с того ни с сего все нутро сковало ощущение, будто потолок вот-вот рухнет, и безбашенный сталкер минор окажется похороненным под тоннами породы. Бррр! Лезу в бездонную задницу, как желторотик неопытный, не щадя бесценного организма. И вообще, как можно без специальной техники прорыть подобный лаз? Отчего своды до сих пор не обвалились? Тут же, скорее всего, я вдруг понял, что стою как вкопанный и таращусь в едва различимый контур Левкиной спины, который тает в глубине подземелья. Проклятая нора здорово давила на психику. Пришлось встряхнуться и догнать напарника. Хотелось поскорее проскочить вихляющий туда-сюда коридор и очутиться в помещении, где есть привычные стены, пол и потолок. А не эта окрошка из сырой земли, кусков бетонных плит и ржавых прутов. Под ноги то и дело попадались балки, кирпичи и обломки мебельных каркасов. Пару раз я чуть не расшиб лоб, торчащий из грунта штыри арматуры. Теплый воздух согревал вымороженное в апрельских лужах тело, но по мере спуска все четче ощущался приторный запах прелости, от которого меня начало укачивать. Фильтры забиты грязью, поэтому дыхательную маску надевать бессмысленно. Придется терпеть тошнотворный аромат, ну и клоака. Надеюсь, обещанная парнем цацка стоит всех пережитых мучений. Ведь мог бы ваш непокорный слуга не рыпаться. Мог бы спокойно переждать шухеру Фолина, вернуться в номер 92 и залезть в свою берлогу журнальчиков. Склеил бы порванную обложку, где фэнтезийная девица призывно выгибается и сверкает глянцевыми ляжками. Накатил бы граммов 400, выпустил пар и уснул минут на 500. Затем отправился бы наверх. А там, глянешь, за столом уже сидят знакомые рожи, да партеечку в треньку сооружают. Я запнулся о камень и еле удержался на ногах. Тьфу ты, вот насадился бы сейчас глазиком на какой-нибудь крючочек ржавый, и казус бы неимоверный вышел. Уклон тоннеля стал положе, и вскоре Левка остановился на ровной площадке, где наспех вырубленный свод подпирали две скрещенные балки. Он отошел в сторонку, давая мне протиснуться в миниатюрный грот, и осветил раскуроченную стальную переборку, за которой начиналась винтовая лестница. Крутые железные ступеньки выглядели цивилизованнее бесформенной слякоти, но что-то мне в них сразу не понравилось. «Спуск на минус второй ярус», — пояснил Левка, готовясь шагнуть в проем. «Там начинается лифтовая шахта, но вряд ли подъемник работает, а нам надо на минус третий». «Постой-ка!» Я остановил его, вглядывая серебристые грани ступени. «Ты ж гиперчувствительный вроде стал». Парень насторожился. «Ничего не чую», — сказал он через некоторое время. «Аномалий впереди нет. Если, конечно, не брать в расчет гигантскую кляксу, которая извергает черный туман. Но ее мы обходить и не собираемся». «Еще следопыт!» — вздохнул я и присел на корточки. «Посвети-ка сюда». Левка вытянул руку с ПДА надо мной, и луч фонарика вскользь коснулся ступеней. Над второй по счету блеснула тонкая проволока. Я осторожно провел пальцами вдоль растяжки, нащупал крепление и проверил скобу на чеке. Выкорчевывать из щели гранату не стал. Долго они дальновидно. Лучше оставим сюрприз солдафонам, который с завидным упорством пытается нас догнать. Я перешагнул через ступеньку и стал неторопливо спускаться. Параллельно считал парня нарочито менторским тоном. Предчувствие — дело хорошее и даже полезное, но никогда, запомни, брат, никогда нельзя забывать о самой обыкновенной внимательности. Часто именно она спасает жизнь. Есть вещи, которые надо видеть глазами, а не пытаться унюхать фибрами и прочими жабрами. Отвечать Левка не стал и правильно, в общем-то, сделал. Спорить с очевидным не кошерно. Он тоже аккуратно переступил через растяжку и двинулся за мной. Совершив по лестнице несколько винтовых оборотов, мы уперли в следующую переборку, тоже зверскую раскуроченную. Я указал на гостеприимно зияющую дыру. Разделанная чудовищным образом дверь выглядела устрашающе. Прореха была обрамлена острыми жестяными фестонами, словно кто-то располосовал тонкий металл сверхпрочными когтями. И я, кажется, догадывался, кто именно. По крайней мере, одно можно было утверждать наверняка. Тут точно не взрывчатку пользовали. Во-первых, незаметно ожогов. Во-вторых, после взрывов металл корежит не так ровно. На изгибе одного из вывернутых лепестков сквозь засохшие бурые пятна проглядывала трафаретная надпись. Второй грузовой подъемник. Ответственный по этажу ведущий специалист Гравицк. Дальше букв было не разобрать. Левка взялся за острые края ладонями и раздался неприятный звук, словно точильным камнем по железной кромке скребанули. Он пролез в дыру и исчез в темноте. С минуту оттуда доносились шорохи, мелькал тусклый лучик света. Пару раз скрипнули осколки под подошвами. Что он там конетелится? Сам же сказал, что ловушек нет. Может, зверье притаилось. Наконец все стихло. Обожженное и вычерненное прожилками мутации лицо парня обозначилось в проеме, заставив рефлекторно вскинуть ствол. «Забирайся», — позвал Левка. «Чисто». «Дурачком ведь сделаешь, финалист конкурса красоты херов», — проворчал я, оглядываясь и прислушиваясь к глухим ударам, прилетевшим сверху. «Тум, тум, пауза». Тум, пауза, тум, тум, тум. У нас гости. Они уже возле лестницы. Живей. Демон из зоны. У меня внутри заворочился оборозный игольчатый ком. Растяжка. Чуть не порезавшись о шестяной фестон, я юркнул в дырку. Уровень пола здесь оказался значительно ниже тамбура. Я от неожиданности подвернул ногу. Не фатально, но крайне болезненно. Матюгнулся во всю глотку и тут же пожалел об этом. Пылевики среагировали на голос мгновенно. С лестницы донесся громкий командный выкрик, и ботинки загромыхали по ступеням. Судя по насыщенности топота, вниз ломанулись двое, а третий, видимо, остался прикрывать. Что ж, теперь осталось свалить подальше от прохода, чтобы ударной волной по щам не врезало. В замкнутом пространстве такое запросто может случиться. «Начинаем утреннюю считалочку», — задорно провозгласил я, бросая след за легкой, мимо выстроенных в ряд мазутных бочек. «Раз, два, три, сопли подотри!» Взрыв застал нас возле дверей подъемника. В последний момент я все же решил подстраховаться и упал ничком, прикрывая затылок и разевая рот, что полностью не выглушило. Громоподобно ухнуло, и плотная волна воздуха пронеслась над нами. Ударную силу она тут же подрастеряла, но болтавшийся на честном слое плафон все же сорвался с провода и отправился в долгий полет по стволу шахты. Остальные детали обстановки я в неверном свете на ладонника разглядеть не успел. Блин, уже второй взрыв за последние полчаса начинает напрягать. Как только воздушный пресс миновал помещение, я вскочил на ноги и ринулся обратно. Нужно было зачистить лестницу наверняка, чтобы уж потом не дергаться и не ждать выстрела в спину от вероятно уцелевшего противника. «Свет!» — на ходу рявкнул я. Дважды повторять Левке не пришлось. Он мигом оказался рядом и направил фонарик ПДА на сизое облако, сочащийся из рваной дыры в переборке. Луч выхватил конус мельчайших соринок и кривляющихся дымовых загогулин, скользнул при толоке, затем упал вниз. За порогом, сквозь пелену оседающей пыли, проступали контуры человеческого тела. Солдат лежал головой к нам, на шее угадывался след от касательного осколочного ранения. Шлем сфера скрывал лицо. Больше ничего в сером мареве рассмотреть не получалось. Я знаком показал Левке, чтобы продолжал светить. Скинул израильскую пушку и шагнул к проходу. Не знаю, на что я надеялся. На то, что оглушенный военный, без сознания, или на то, что среагировать успею в любом случае. Но ясно одно, хрен я угадал. Надо было принять в расчет стратегическую важную деталь. Противостоятным необыкновенной гарнизонной штафирки, а опытные бойцы спецподразделения «Пыль». От моего контрольного выстрела под ключицу солдат ушел резким перекатом в сторону. Не успел я сориентироваться, как ребристый ствол гауссовки мелькнул перед глазами и со знакомым зубодробящим гулом выплюнул смертоносное жало. Толчок плечо сбил меня наземь, и я грешным делом решил, что капец. Но это было не так. Левка в последний момент бортанул меня по хоккейному и убрал с линии огня. Снаряд жужжанием рассек тьму, насквозь продырявил несколько бочек и со стервенением грызся в противоположную стенку. Пронесло. Напарник перешагнул порог и навис над полевиком, который возился возле лестницы, пытаясь отползти. Шансов дождаться, пока катушка М-винтовки вновь зарядится, у него не было. Я поднялся и хотел помочь, но Левка грубо отстранил меня, не дав пройти. Он рывком содрал с военного шлем сферу и направил луч света на чумазое лицо. Надо же, старый знакомец, какой, однако, упертый. По ступенькам пытался вскарабкаться офицер, командовавший отрядом, так и не сумевшим нас догнать возле улицы Миражей. Правда, вчера, помнится, этого бравого товарища сопровождала собачка. «Где доберманчик?» — полюбопытствовал я. Оказался бешеным и пришлось пристрелить. Поверженный офицер не обратил внимания на мой сарказм. Он повернулся к Левке. «Коломин, остановись!» — сказал офицер, и в его голосе предательски задобежала нотка отчаяния. «Нет ощущения близкой смерти, а от того, что провалил задание. Не смей перекрывать шахту, даже не понимая, что представляет собой черный туман. Мы приведем самых лучших ученых, и они смогут». Движение напарника было смазанным. Отчетливый хруст прервал тираду пылевика, и по уставу стриженная голова повисла над неестественным углом. На грань ступеньки упала паутинка слюны. Меня передернуло. Терпеть не могу, когда ломать шею. Бе! Лёха разогнулся, бросил мне ПДА. Посвети! Я направил фонарик на него и содрогнулся во второй раз. Через прожженные дыры в разгрузке и комбезе было видно мутировавшее тело парня. На этот раз пугали не чернильные жилы, ветвящиеся по коже. В правой части брюха, в под ребрами. Тихонько сочилась кровью ранка. Небольшая, размером с ноготь на мизинце. Разогнанные до чудовищной скорости гаусс-снаряды не оставляют в мягких тканях уродливых следов. Жаль, что размер в данном случае не имеет ровно никакого значения. Печенка на вылет. До торжественного отправления в персональную тихую гавань моему напарнику осталось максимум четверть часа. И никакие метаморфозы ему уже не помогут. Удивительно, как этот живчик вообще до сих пор на ногах стоит. Обычно в подобных случаях воют от нестерпимой боли и корчатся в луже собственной блевотины. Парень держался молодцом. Он сипло дыша оглядел рану и вытащил из кармана крошечный инъектор. Я напрягся. Что это? Промедол и спазмолитик. Легко прижал прибор к солнечному сплетению и спустил пневмомеханизм. Пшикнуло. Он переступил порог и с нечеловеческой силой зашвырнул в жерло шахты пустую бочку, хотя неповинный резервуар вовсе не загораживал проход. У нас 10 минут. Глава 13. Черный туман. Глубина увеличивалась. Почти физически ощущалось давление колоссальных пластов грунта, остающихся над нами. Я спускался по лестнице, механически переставляя ноги, ведя ладонью по гладким перилам. Перчатка скользила по полированному дереву, которое неведомым образом уцелело и выглядела на фоне остальной гнили монументальным обломком советской эпохи. Может, перила были обтесаны руками истинного пролетария, верившего в победу коммунизма над вселенским развратом, и зона, почуяв искренность, наложила на них заклятие вечности. Колотить тебя трижды ненаглядный мой лысый череп, но и чушь в твои ветвистые извилины лезет. По привычке я вглядывался в сумрак, колышущийся вокруг нас. Но ни аномалии, ни живности в шахте, кажется, не было. Лишь запустение, прелый воздух и гробовая тишина. Не звенящая, ватная. Птичка-интуиция притаилась на жердочке и не казала клюва. Правильно. Раньше надо было крякать, дура. Перед тем, как пацана из гауссовки насквозь прошила. «Если перевяжешь бок, дольше протянешь», — сказал я, глядя в опаленный жарко Левкин затылок. «Впрочем, врать не стану. Это как мертвому егерю скворечник в подарок». «Хорошее у тебя чувство юмора, минор», — отозвался он. Остался позади еще один пролет и кубическая площадка с наглухо зацементированными боковыми коридорами. Повезло, что аварийную лестницу не засыпало, а то бы пришлось по лифтовому тросу спускаться. Мало было бы радости от такого экстрима, уж точно. «С тобой в последнее время ничего странного не происходит», — спросил Левка, не оборачиваясь. «Резко возросшее количество неприятностей на квадратный сантиметр задницы считается...» «Перестань поясничать. Реально ничего подозрительного не заметил». Я нахмурился. «Чего это он? На предсмертную болтовню прошибло, что ли?» Уклончиво ответил. «Зона вообще место не из обычных. Тут постоянно происходят всякие странности. А если принять эти странности за общий фон, наподобие белого шума, в эфире. Тоже ничего примечательного и выдающегося. Вот теперь ты посеял во мне зерно сомнений и паранойи. Начну думать о всяком». Левка остановился, оперся о перила и несколько раз медленно глубоко вздохнул и выдохнул. Поинтересовался, так и не соизволив обернуться. «С восприятием все нормально». «Не понял, с каким восприятием?» «Зрение, слух, осязание. Твои основные чувства. С ними все в порядке». Я не нашелся, что ответить. Не помню, когда в последний раз проверял слух, но даже после нескольких легких контузий все еще могу довольно точно стрелять на звук. Щелчок затвора в лесу слышу за полсотни метров, а вой кровососа километра за три. Уксус по запаху от водки тоже отличу без проблем. Дальтонизмом вроде бы не... В груди похолодело. Импульс втек, словно бы извне. По нервам скользнул мозг и породил яркую вспышку. В памяти пронесся каскад картина. Драпаем от псевдогидры. Озерцо киселя во вражке. По пыхах я чуть было не вляпываюсь в химическую дрянь, но притормаживаю. Ком грязи по инерции падает мерцающую зыбь и исчезает без брызг. Я провожаю его взглядом и отмечаю, что кисель не изумрудно-зеленого цвета, какие обычно бывают, болотного, почти серого. Первые зарницы – предвестники выброса. Между туч зажигается и гаснет зарево ртутного цвета. Обычно всполохи желтоватые, багряные или оранжевые, а тут переливчато ртутные, как жидкий металл. За порогом угадывается контур человеческого тела. Раненый офицер полевиков лежит головой к нам, на шее след от скользящего ранения осколком. И даже в слабом свете ПДшного диодника видно, что кровь темно-стального цвета, без примесей красного. Я моргнул и уставился на серую стену. «Мама-перемама!» Слова сорвались с губ сами собой. «Понял, значит», — кивнул Левка. «Такие дела, привыкай. Что со мной творится?» «Возмездие!» Я всеми потрохами, каждая съежившаяся клеточка чувствовал, как накатывает цунами ужаса, с которым невозможно ничего поделать. Не убежать от гигантской волны, не уговорить ее повернуть обратно, не противопоставить бездумной стихии хоть что-то значимое со своей стороны. Темная стена неотвратимо приближалась и готова была раздавить крошечного человечка, даже не ведая его существования. Так эпохи давят взорвавшихся выскочек, так империи сносят разрозненные княжества, так судьба сминает случайность. Пощечина легкой вернула меня к действительности. «Минор, прекращай уже! Не вовремя стоять и постигать! Двигаем дальше, по ходу объясню. Ты уж потрудись, а то не успеешь сдохнуть, как окажешься в обществе психа». Мы стали спускаться дальше. Некоторым зона просто выжигает мозги и превращает входящих овощей в зомби, начал Левка. Им, кстати, проще всего в конечном итоге. Свернулись мозги в кисель и броди себе спокойно, пока не пристрелят. Не скрою, беспечности зомбаков я иногда тоже завидую. Другим везет меньше, к примеру, угольникам. Люди под воздействием черного тумана теряют человеческий облик, но остаются вполне боеспособными и, что ужаснее, разумными. Незавидная участь. «Да усрачки напугал уже, не томи. Ты был под саркофагом». Я вздрогнул. Вопрос застал врасплох и застал рефлекторно сжаться какую-то частичку души. Легко продолжил. Полгода назад, когда случилась история с бумерангами, ты и твоя дама добрались до исполнителя желаний. Да, отрицать факт здесь и сейчас было бессмысленно. Так и это, Левка не жилец. И дальше него эта информация не уйдет. Но как это связано с моим зрением? Мне тоже довелось побывать рядом с кристаллом. Только я предпочел не использоваться услугами этой штуковины. Мы остановились перед дверью, ведущей в помещение минус третьего яруса. Обыкновенной деревянной дверью с древним кодовым замком. Механика, но хлипкая и простая, как бревно. Здесь явно не намеревались держать оборону или спасаться от непрошенных гостей. Видимо, предполагалось, что посторонних в этом месте не окажется. Легко размахнулся, но занесенная для удара рука сорвалась с траектории, и когтистые пальцы лишь слабо чиркнули по шпону. Три царапины, на большее парить уже был не способен. Силы быстро оставляли его. Он покорно отошел в сторону, предоставляя моему УЗИ вынести хлипкую преграду. Но я не стал шуметь. Этим ходом мне пользовались очень давно, и дверь держалась только потому, что была покрашена. Хорошего пинка оказалось достаточно, чтобы выломать гнилые доски. «Мир устроен так, что мы платим за все дары, которые получаем», — сказал Левка. «Зона не исключение. Она дает некоторым прикоснуться к своим сокровищам, но требует взамен монетку. Цвет, — я приподнял брови, — это мой разменный грош». «Это не все так просто», — горько улыбнулся парень, опираясь на мое плечо. «А хроматическое восприятие зрительных образов – общий побочный эффект. Общий?» «Да, я со многими разговаривал. Все призраки зоны страдают редкой разновидностью приобретенного дальтонизма. Ты не исключение». «Неуютно». Пожалуй, этим словам можно было характеризовать мою первую реакцию на услышанное. Неуютно до озноба, до брюшных колик. Подавить эмоции не удалось. По мурлу пробежал короткий, но живописный мимический карнавал. «Так ты до сих пор не понял», — Лёха искренне удивился. «Ну и ну. Мне казалось, что я правильно растолковал твои мотивы, когда мы заключали сделку». «Не втыкаю», — резко ответил я. Непонимание и страх породили злость. Захотелось засветить напарнику по уродливой роже, но я сдержался. Ему и без того досталось. Добыть артефакт, загнать его в Фолину. Какие еще мотивы? Без жемчуга тебе не покинуть периметр. Зона не отпустит. Вот такая вот монетка. Уши опять заложила. Пришлось зажать ноздри и выдохнуть, чтобы отпустила. Злость ушла. Воспоминания о последней ходке в город всплыли с алмазной четкостью. Вот почему мне было так некомфортно за периметром. Вот почему апрельское солнышко вместо радости и тепла дарило раздражение, а свежий ветерок нес уныние и отчужденность. Вот почему веснушчатый пацан вместе с дурацкими голубями казался таким чужим. Дело не в том, что я отвык от мира. Все намного хуже. Незаметно я стал частью зоны. Уже полгода я вижу в черно-белых тонах. Просто мозг не сразу смирился с переменой и продолжал некоторое время додумывать цвета там, где их уже не было. Похоже на фантомные боли, когда ты продолжаешь чувствовать отнятую конечность. Присмотрись, Минор, внимательно разгляди монохромный мир, который окружает тебя. Осколки прошлого и частички будущего. В них нет места ярким краскам. Как во снах, где мы всегда платим за возможность хотя бы раз обрести крылья и взмыть в небо. Ловим на короткий миг небывалое ощущение свободы, а потом падаем. Просыпаемся. И больше никогда не видим цветных снов. Это возмездие, сталкер. Тебе не жить без аномальной подпитки. И жемчуг – единственная вещь, при помощи которой донос определенного этапа перешагивает незримую черту. Заветный артефакт. Истинная ценность его гораздо выше жалких процентов скупердиафолина. Много-много выше любых откупных. Только вот хочешь ли ты уходить? Нужно ли тебе пересекать грань? Дрой, он тоже задался этим вопросом. Даже решил порвать с бродяжьей жизнью и завести бизнес в Москве. «Время!» – тихо прошептал Левка, сплевывая бесцветный темный сгусток. «Надо спешить. Уже совсем скоро!» – я кивнул и переступил через обломки двери. Этаж встретил нас неподвижностью. Знаете, так бывает. Входишь в помещение, а воздух мертвый и словно бы вязкий, как смола. Так вот, если воспользоваться подобной аналогией, здесь он загустел до янтарной твердости. Недавнего присутствия пробудившихся угольников не было заметно. Они, видимо, покинули зал сразу, как только осознали положение дел и получили возможность двигаться. Причем на поверхность Левкины сослуживцы выбирались явно не по аварийной лестнице, с которой только что сошли мы, а каким-то иным путем. По вертикальной шахте. Впрочем, эти акробаты ведь могли. Тошнотворный запах прелости, робко вплелись нотки давным-давно сгоревшей проводки и какой-то терпкой едкой химии. Стало заметно прохладнее. Тусклого фонарика ПДА не хватало, чтобы рассеять темноту. Луч выхватывал отдельные детали интерьера, части треснувших стен, фрагменты несущих колонн, на боках которых, сквозь раскрошившийся бетон и обрывки старых плакатов, виднелись упрочняющие прутья арматуры. Пол был неровный. Местами плиты вспучились вместе с линолеумом, а кое-где провалились, словно забой пережил землетрясение с магнитудой баллов 6 по Рихтеру. Только тектонические сдвиги были ни при чем. Я вспомнил, как Левка рассказывал про чудовищный прорыв черного тумана из недр забоя. Да уж, если подобный катаклизм повторится, укрепленные стены основного ствола и подпорки не выдержат. Свод яруса обрушится. Тут даже дилетанту ясно. Небольшой встряски будет достаточно, чтобы все уцелевшие конструкции посыпать. И останутся отдыхать под тоннами породы два дуралея, вознамерившиеся помериться пипирками со стихией. «Мы на месте», — сказала Левка. «Помоги добраться до направляющих подъемника. Это в самом центре, за барахлом». Под барахлом он подразумевал старомодные серверные шкафы с кучей проводов, битыми системными блоками и маршрутизаторами, а также боксы для геологических образцов. Запаянные резервуары с подведенными трубами высокого давления, генераторы и какие-то энергетические установки, назначение коих я даже не представлял. Все добро было свалено в кучу, будто кто-то небрежно и в попыхах пытался переволочь научный скарб с одного места на другое. Сюда и впрямь хотели запустить ботанов, пробормотал я, перебираясь через высоко вздыбнувшуюся плиту, подсобляя легкие. Как ты собираешься остановить этот туман? Я часто лазил сюда раньше, много-много раз спускался, рассчитывал, носил шашки. Кажется, мутаген начал путаться. «Эй, не вздумай отключаться», — нахмурился я. «Ты мне еще не показал схрон, где жемчуг задачил». «Да-да, для тебя припасен артефакт». Левка обернулся, и я отшатнулся от диковатой улыбки на изуродованном мутациями огнем лице. Черные прожилки почти полностью поглотили усеянную волдырями кожу. Плоть расслоилась и висела бахромой. «Свою часть уговора ты выполнил. Я тоже сдержу обещание. Не волнуйся. Ты все еще не объяснил, как собираешься перекрывать шахту. Здесь что, есть какая-то аварийная заслонка?» Я много раз сюда спускался, таскал и таскал шашки. Опять завел свою волынку напарник. Скупал потихоньку на кордоне, в номер 92, у гарнизонных и нес сюда. «Чего ты, блин, таскал-то? Как чего? Взрывчатку? Ой, как я не люблю такие сюрпризы на 100-метровой глубине! Вот почему нельзя было заранее предупредить, пока не залезли в задницу по самую макушку, а? Совсем мозги почернели уже», — полюбопытствовал я. «Ты не серчай, но я с тобой за компанию помирать не хочу. Поверь, я сумею пережить душевное потрясение и принять новое черно-белое видение мира. Будет трудно, но я обещаю справиться». «Все шутишь, да ты не бойся, динамит не здесь, он ярусом ниже». «О, спасибо, дружище, успокоил». А я уж было начал волноваться. Я расположил заряды так, что энергия взрыва будет направлена вниз. Обрушится только часть ствола до этого яруса. Все выше не должно свалиться. Не должно или не свалится. Инженер взрывотехник, я, конечно, не дипломированный, но по прикидкам. «Заткнись, сапер недобитый», — сердито велел я. В голове билось одиноко, глупо. Остальные мысли растворились в окружающем сумраке. «Даже не знаю, кто из нас с тобой безмозглый. То ли ты, утянувший меня в подземелье на верную погибель, то ли я, подписавшийся за комиссионные проводники очередному Иисусику, возомнившему себя мессией». Мы остановились в метре от вертикальных железных направляющих, по которым когда-то скользили подъемные люльки. За ними угадывались стальные тросы, теряющиеся во тьме. «Ого, да тут глубина-то приличная, еще 100 метров точно». «Дальше не разглядеть. А я-то думал, мы близко ко дну подобрались. Нож», — попросил Левка и отдал мне ПДА. «Решил картофана нас ругать с лучком и селедочкой. Ну-ну, в закусе выпить полагается, а у нас нет. Кстати, лучка с селедочкой тоже нет». «Дай мне свой нож», — рявкнул парень. Эхо, раздробившись на 1000 ог, рухнуло вниз. Глубоко вздохнув, он добавил уже тише. «Иначе мне не достать артефакт». «Теперь понятно». Я вытащил десантника из чехла и протянул рукоятью вперед. Так бы сразу и сказал, что цацку из нычки подковырнуть надо, а то вопишь как резанный. Я осекся на полуслове. Я не ожидал. Я растерялся и не успел среагировать, потому что такого расклада не мог даже представить. Все произошло настолько быстро, что мне оставалось только с отваленной челюстью и подогнувшимися коленками наблюдать за действиями легких со стороны. Он сильным, уверенным движением вогнал лезвие в дырку, оставленную пулей гауссовки, и рассек брюшину сантиметров на 5 в сторону пупка. Нож выпал из его руки и со звоном упал на пол. Левка, часто дыша и глядя расширенными глазищами на хлынувшую кровь, залез в рану когтями, застыл на секунду. Потом с оглушительным ревом вытащил оттуда плотный комок, оборвал удерживающие его жгутики и зажал раскрученное пузо другой рукой. Когда я, наконец, вышел из ступора и взял Левку под мышки, чтобы не грохнулся, то почувствовал, как его лихорадит. «Дурак!» – пробормотал я, не знаю, что делать. «Дурак ты, братишка!» «Фу-фу-фот!» – Левка говорил очень тихо, сквозь часто сипло дыхание слов было почти не разобрать. «Как обещал, это твой жемчуг. Возьми!» Пол под ногами дрогнул, и я едва успел подхватить выскользнувший из руки парня артефакт. Шарик был весь в крови. Он еще не растерял тепло бывшего хозяина. Это тепло обожгло ладонь почище раскаленного свинца. Сквозь перчатку, кожу, мышцы и вены, до самых костей. Подобные гостинцы не приносят радости, они жгут не только руку. Они растворяются в плазме, растекаются по сосудам, становятся частью тебя и насквозь прожигают сердце. И еще, от таких даров не отказываются. Плита содрогнулась во второй раз, заставив меня сделать шаг в сторону шахты и прислониться плечом к одной из направляющих. Старая рана отозвалась тупой болью. «Началось», – прошептал Левка одними губами. Держать в одной руке теряющего силы напарника, а в другой ПДА было неудобно. Луч диодника уперся в складки комбеза, но темнее не стало. Я насторожился, завертел головой в поисках нового источника света. Суетливо закрутившись, не сразу обратил внимание, что свечение пробивается из глубины артефакта. Вот те на... Кое-как оттерев аштанину жемчуг от легкой крови, я увидел, как в самом центре шарика замерцала несмелая искра. Через пару секунд она уже перестала мигать. Начала разгораться сильнее и сильнее, и вскоре чистое белое сияние раздвинуло подступившую тьму. Жемчуг осветил все помещение. Разбитые лампы на потолке, детали полуразрушенных колонн, провалы между скособоченными плитами. А главное, стало видно, как далеко внизу, в глубине шахты, движется воздух. Плотный поток поднимался неторопливо, чинно. Вовсе не так быстро, как описывал Лёвка. Но это уверенно степенное поглощение света тьмой выглядело гораздо жутче, чем если бы черный туман стремглав рванул вверх. Вороненая змея лазла по шахте, латая все на своем пути. Что происходило по ту сторону, за темной гранью, было не разобрать. Лишь смутные тени проплывали во мгле и корчились непроницаемыми чернильными завихрениями. Впрочем, лично мне заглядывать в глубь тумана не очень-то и хотелось. Мириады антрацитовых хлопьев сжирали тюбинг за тюбингом, чернили пространство, скрадывали, казалось, саму реальность, сантиметр за сантиметром, подтачивали и превращали в стальную мочалку натянутую струнку троса. Сотканный из крошечных кусочков мрак приближался с неукротимым упорством. В третий раз по ступеням пробежала дрожь. «Помоги!» Лёвка поднял голову и с усилием распрямился. Страшная рана продолжала кровоточить и высасывать из него сил. Несмотря на анестезирующий укол, ему приходилось стискивать волю в тиски. Чтобы не отключиться, достал из кармана разгрузки гранату. Положив руку так, чтобы я мог удерживать скобу, финчику и подсади. «Не отпускай, пока не ухвачусь за трос». «Обалдел, что ли?» – беспомощно брякнул я, нервно соображая, как разрулить ситуацию. По всем прикидкам выходило, что никак. «Сорвешься ведь!» «Скорее, минор!» «Если потеряю сознание раньше времени, то взрыв произойдет не в том месте, и динамит может не сдетонировать. Скорее! Раз уж мы попали сюда, давай доведем начатое до конца». Что ж, спорить с очевидным глупо. «Спасибо тебе», — сказал я, прежде чем положить тяжелый тубус гранаты в руку напарнику. «А ты ведь оказался человеком, мутаген». Я шмыгнул носом и оценивающе глянул на угольные прожилки, расползавшиеся по его лицу. Хотя изрядно загорел. Все никак не могу подобрать слово. «Душевное оно у тебя чувство юмора». «Душевное», — улыбнулся Левка. И сквозь безобразный оскал на мгновение проступили знакомые черты замкнутого отмычки, из которого мог получиться толковый стыдопыт. «Не тяни!» «Держишь! Ага!» Я отогнул усики и выдернул чеку. Помог Левке забраться на невысокий парапет и взялся за трос. Натяжение было сильным, но стальная веревка поддалась и прогнулась в нашу сторону. Наверное, люлька, висящая где-то внизу, была не такая уж и тяжелая. «Пассажирский подъемник прицеплен, наверное», – прокомментировал я, глядя, как парень берется за трос. Грузовой бы так и не болтался. «Нет, там уже ничего. Сожрала мерзость. Ты ж говорил, что эта дрянь только людей консервирует, а шматье и прочие предметы не трогает». «Да в первый раз было. Теперь туман изменился». По телу Левки прошла судорога. Неприятно скрипнули зубы. «Я его уже чувствую». «Готов». «Отпускай». «Осторожно, чтобы трос не дернулся. подобно натянутой тетиве, и ослабил хватку. Легко, потеряв опору, чуть не сверзился вниз, но вцепился в витой канат намертво и повис над бездной. Черный туман продолжал подниматься. Мне хватило беглого взгляда, чтобы оценить. До мглистой кромки осталось 15 метров. Я посмотрел на парня. Он покачивался из стороны в сторону. И хотя амплитуда была маленькая, а интенсивность низкая, казалось, что хватка вот-вот ослабнет и легко упадет. Мышцы живота напряглись. Кровь вытекала из раны темным ручейком и срывалась вниз большими каплями. Под лоскутами комбеза виднелась изуродованная метаморфозой, покрытая ожогами и ссадинами тела человека, который предпочел окончательному превращению в смерть. Человека, который решил не становиться угольником, чужеродным существом, беспринципным берсерком, с неодолимой жаждой убивать ради возвращения в большой мир. И пусть в этот момент какой-нибудь розовощекий ботан посмел назвать Левку мутантом, глотку бы порвал собственными руками. Неожиданно я поймал себя на мысли, что сознание охвачено стойким чувством дежавю. Где-то уже видел похожую картину. Я вздрогнул. Подземелье янтаря, через которое мы с Дроем, Гостом и Зеленым шли за частью бумеранга, по указке чистонебовского полковника. Именно там мы видели Левку. И он также висел на тросе. Вот, значит, как повернуло все. Ну и ну. Завихрения времени переплелись между собой, и тот рукав пересекся с нынешним. Круг замкнулся. Я ведь помню этот пустой взгляд в одну точку, который тогда нагнал на нас жути. Теперь, честно говоря, меня пугал. Глаза Левки остекленели. События сложились в окончательный узор, как пряжа под спицами неведомого вязальщика, набросавшего последние петли. Хотела что-то делать, поступать жестоко или не очень, главное по совести. Сражаться, рвать в клочья обстоятельства и преодолевать трудности, выживать. Так было всегда, я не привык жить иначе. А не с кем было воевать, не с черной жемглой в самом деле бороться, которая с одинаковым равнодушием поглотит как кусок бетона, так и без мер выпендривающийся организм. И помогать уже некому было. Левка сорвался бесшумно, не сказав ни слова на прощание. И уголком сознания я понимал, так правильно. Мужчины должны уходить тихо, без комментариев и напутствий. Пусть запоминающиеся финальные реплики останутся героями фильмов и книг. А здесь, в глубине гиблой земли, они лишь сотрясут воздух. И провожать тоже надо молча. Только вот крик навсегда застрял в глотке. Нерожденный звук дрожал где-то внутри, как трос, вибрирующий перед глазами в лучах светящегося артефакта. Серый трос над черной пропастью в белых лучах. Да-да, братцы. Свету здесь места не нашлось. Туман продолжал подниматься по столу шахты, слизывая выступы, шестерни подъемных механизмов, потрескивающие сегменты крепежной конструкции. Я снял с плеча ремень, направил УЗИ стволом вниз и смотрелся в клубящиеся хлопья морока, силясь разглядеть не хоть что-то. Цели не было. Я усмехнулся сам себе и поставил пистолет-пулемет на предохранитель. «Сталкер, сталкер, возмужать ты возмужал!» Пора бы повзрослеть. Задор прет изо всех щелей, как 10 лет назад бунтарские мотивы вырисовываются. Против кого воюем-то? Против дыма? Даже не смешно. Хлопок не походил на взрыв, но я был уверен, это сработала Левкина граната. Скорее всего, черный туман просто исказил и приглушил звук. Инстинкт самосохранения на пару с птичкой интуицией возопили о том, что пора валить обратно на лестницу, по которой мы спускались. Иначе останусь здесь навеки. Колонны еле-еле держат. Своды могут рухнуть в любой момент. Но я продолжал стоять и смотреть на виспучившиеся клубы, сожравшие того, кто показал мне путь подземелья за черту. Мне нужен был этот путь. Необходимо было спуститься сюда, чтобы понять, что истинных ценностей не существует без шлака. Алмаз и уголь – это ведь один и тот же химический элемент – углерод, разнящийся лишь расположение атомов в кристаллической решетке. Алмаз прозрачный и твердый, уголь черный и хрупкий, свет и тьма. Алмаз блестит, порождая тьму в душах, уголь горит и дарит тепло телу. Они дополняют друг друга, до боли похожи и бесконечно разные. Мне нужно было увидеть этот жемчужный свет и свою глубокую тень. На какой-то едва уловимый миг все вокруг замерло перед последним смещением. и рокот дробными раскатами покатился из потревоженных недр все выше и выше. Туман словно бы почувствовал опасность, скинув вверх чернильный щупальца, моментально став похожим на гигантского кальмара. Но в то же мгновение ударная волна от взорвавшихся динамитных шашек растерзала внутренности нижнего яруса и перекрыла ствол, отрезав голову поганой змеи от тела. Пол под ногами задрожал, с потолка сыпанула звездка, колонны застонали на покосившихся плитах. Зияющий жемчуг чуть не выскользнул из ладони в агонизирующее чрево шах, и тяжелые тюбинки уже падали под натиском многотонных пластов грунта. Отделившееся облако черного тумана и не собиралось рассеиваться. Оно как живое поползло ко мне, сжирая по ходу пыль и мелкий мусор, сыплющийся вниз. Крупные куски субстанции пропускала сквозь себя, на долю секунды создавая рваные дыры в млистой кляксе. Сердце заколотилось, как рыба на льду. Я отпрянул от парапета и стал пробираться обратно, к лестнице. Подивился на катаклизм, порассуждали о смысле пройденного пути и будет. Желания вступать в близкий контакт с лапьевидной дрянью у меня не было, а то заразить чего доброго какой-нибудь инфекцией. Придется к болотному доктору идти исцеляться. Кстати, теперь мне есть о чем поболтать на досуге с местным эскулапом. Как-никак, мы оба призраки зоны. Запнувшись о громоздкой монитор, я чертыхнулся и ухватился за ржавый каркас серверной стойки, чтобы не упасть. Боль обожгла ладонь, на острой зазубрине остался клочок перчатки. Я обернулся, выставив перед собой артефакт, и заметил, как из шахты появились первые черные хлопья. В ярких лучах они были похожи на микроскопических жучков, семенящих по бортику, то и дело взлетающих в воздух на короткое время и прыгающих друг через друга. Вместе эти крошки составляли единый организм, который, подобно поземке, прижался, кружась к линолеуму, и будто бы замер в нерешительности. Ненадолго. После паузы эта хрень целенаправленно двинулась в мою сторону, обтекая топорщенные куски плит и вихряясь в неровностях. Чует, что ли, зараза? Крохочущие звуки продолжали сотрясать шахту. Почва дрожала, и земной озноб передавался всем предметам. Из-за тряски добраться до выставленной двери, за которой темнели ступени, удалось не сразу. В одном месте я чуть не угодил в провал между просевшей колонной и ребристым краем несущей конструкции. А уже около порога чудом увернулся от нехилого шматка штукатурки, отвалившегося от плитого. По лестнице я уже несся во весь опор, потому что мглистые змейки оказались на удивление проворны. Узкие полоски черного тумана струились в метрах в трех позади, повторяя форму ступеней и юркая между стыками перил. Одна даже взобралась на поручень и мягко скользила по нему, оставляя на полированном дереве выжженный след. Неудача поджидала меня на следующем ярусе, где в винтовой лестнице в неудобной позе лежал труп офицера полевиков со сломанной шеей. Не выбрав в попыхах оптимальную траекторию, я с разбега вписался в мазутные бочки, приплыркнулся через одну, долбанул лысиной вторую и красиво ушел по глиссаде в угол. Комната закружилась. Перед глазами поплыли пятна, которые у всех нормальных людей, по идее, радужны. Но мой просветленный мозг теперь даже их воспринимал исключительно в черно-белом варианте. Когда я отбросил ногами прикатившуюся бочку и осветил ближайшее пространство, стало ясно. Отступать некуда. Туман теперь не передвигался отдельными фрагментами. Черные хлопья собрались в общую массу, которая обступила меня полукольцом, зажав в угол и не давая уйти в сторону. Вскочив на ноги, я пошатнулся и потряс ушибленной башкой. Вертолетило после плотного контакта с бочкой знатно, но мозг работал четко. Нужно было как можно скорее выбираться из окружения. Чернильная дрянь уже не только слалась по полу, но и пошла вверх. Она вознеслась клубами в воздух и подступала широким фронтом. Лихорадочно соображая, что предпринять, я швырнул в черный барьер подобранную затычку от бочки. Но мгла равнодушно пропустила предмет, раскрывшись на миг, и захлопнул дыру вновь. Следом за крышкой отправился обломок кирпича, за ним и сама бочка. Туман без особых эффектов пропускал вещи и возвращался на исходную позицию. Когда я уже был готов рискнуть, и прокатив перед собой последнюю из оставшихся в моем распоряжении бочек, броситься за ней, то вдруг заметил, в одном месте хлопьевидная стена прогибается внутрь сильнее, чем по всему остальному полю. Догадка мелькнула сразу же, и чтобы ее подтвердить или опровергнуть, я выставил вперед руку с сияющим артефактом и шагнул. Черный туман отступил. «Боишься», — прошептал я, делая следующий шаг. «Или за своего признал, чем мне плевать. Пошел прочь, дым вонючий». Я прошел сквозь метнувшиеся в разные стороны хлопья к раскрученной переборке, пролез в проем, переступил через убитого полевика и стал подниматься по винтовой лестнице, без суеты, не оглядываясь. Сил на то, чтобы смотреть назад, уже не осталось. Туман не пойдет дальше. Отчего-то уверенность в этом была настолько сильной, что сомнением не осталось места. То ли я и впрямь начал чувствовать зону на каком-то ином уровне, то ли старина Минор просто чертовски устал и какать хотел на призрачную гадость высокой колокольни. Не знаю. По крайней мере, я без затруднений добрался до выхода, разукрашенного кровавыми потрохами, подорвавшихся на растяжке бойцов. Именовав предбанник, оказался в тоннеле. И вот здесь переутомление последних дней навалилось на меня всей своей массой. Расплющило, прижало к земле, сорвало предохранители с нервной системы, заставила потерять концентрацию и лишила последней энергии. Я прислонился к спиной крестовине, подпирающей свод, и медленно осел. Грудь жгло, подвернутой ноге пульсировала тупая боль, отдаваясь в распоротой ладони. Суставы ломило, в череп застыла одна единственная мысль – все, это конец. Она стукалась в кость и отскакивала от нее, как пустой теннисный шарик. Туда-сюда, туда-сюда. А в руке сиял артефакт, дар, который зона преподнесла мне таким жестоким способом, заставила принять и поставила перед фактом. Отныне без этой маленькой цацки за периметр ни шагу, и никак иначе. Трудно сказать, сколько я просидел так, минуту или час. Но когда ноги начали затекать, а сырая почва стала холодить задницу, пришлось, несмотря на полное опустошение, подниматься и готовиться двигаться дальше. Куда? Пожалуй, к кордону. Выброс уже, скорее всего, закончится. Через денек доберусь, если мутанты не сожрут. Экипировка у меня, конечно, не фонтан, но и не из таких передряг в полуголом виде выбирался. Я оглядел себя. Хорош гусь. Грязный, в изодранном комбезе, без жратвы и с несколькими патронами в непристреленной израильской пушке. Радиация нахватался на месяц вперед. Калаш и фляжку с остатками воды посеял. Впрочем, насчет отсутствия харчей, это я погорячился. В подсумке, оставшемся от ролевика Арсения, скошенного инсультом и добитого шальной пулей, обнаружились бутылочка с йогуртом. Отличный боевой прикид. Интересно, это ты так неказисто глумишься, Азона, или просто совпало? Я достал ПДА. Выключил, наконец, фонарик, который уже еле светил, и открыл почту, чтобы прочесть последнее сообщение. Помнится, что-то успело свалиться на ящик перед тем, как мы залезли в эту нору, и сигнал пропал. Да, сообщение, оказывается, было одно – от Латы. В глубине души я прекрасно понимал, что она не тот человек, который может по призрачному зову вознестись за мной в рай или спуститься в ад. И видение, посетившее меня под мороком миража, ничего не меняет. У нас нет, никогда не было дочери. И пусть, черт возьми. Да плевать я хотел на видение, плевать, с высокой колокольни. Палец сам нажал на сенсор, и на ПДА высветился месседж. Жидкий кристалл экрана на сетчатку упало единственное слово. Оно врезалось в нервное окончание, опалило сознание. Взорвалось адреналиновым фейерверком в артериях. Монохромная картинка, черная, белая и серая бесконечность. «Возвращайся». Слово кружилось перед глазами, не давало взгляду зацепиться за него. Будто играя и кокетничая с ним, слово росло, раздвигало темные стены тоннеля и заполняло тесную коморку в души, разрывая ее лоскуты. Слово, как гигантская губка, вбирало в себя события и переживания долгих лет, проведенных без него в скитании. Путь, пройденный с тех пор, как я попал в зону, был тернист и часто скользил по тонкой грани между жизнью и смертью, где-то посередине. И каждый шаг приближал меня к слову в мерцающем окошке. Для того, чтобы оказаться теперь здесь и увидеть его, пришлось научиться ходить по хрупкому рубежу реальности, переступать через поверженных врагов и забывать предавших друзей, делать выбор между злом и подлостью. Пришлось замещать милосердие жестокостью. Пришлось, в конце концов, стать частью этого монохромного с виду мира. Что ж, пусть так и будет. Я готов вечно видеть бесцветные сны ради одной единственной возможности обрести крылья и взлететь. Знаю, потом придется упасть, знаю. Пусть, я упаду. Но сначала я вернусь к Лате и подарю ей живые цветы. Ведь это не так уж трудно, если подумать. Сущий пустяк.